Янтарь. Эпизод первый. Поднявшись, попугай аккуратно осмотрелся, напрягая свои зрения, слух и даже нюх. Но все то, что он обнаружил, представляло собой небольшую поляну, окруженную низкорослыми деревьями вперемешку с кустами. Выбравшись на поверхность и сменив обрез на автомат, он подал знак зеленому, что можно подниматься. В это время зеленый связал руки девушки веревкой и повесил ее себе на шею. Выглядело это так, как будто девушка его крепко обняла, но это впечатление рушило ее безвольно качающаяся голова, что выглядело несколько жутковато, учитывая полосы уже засохшей крови у нее под носом. Подниматься с таким грузом зеленому было явно нелегко, но он, тем не менее, упорно карабкался к поверхности. Когда оставалось всего ничего, попугай убрал свой калаш, после чего подхватил девушку под мышки и вытащил ее из люка. Следом вылез зеленый. Он развязал проводнице руки и убрал веревку обратно в рюкзак, после чего, сняв перчатки, принялся массировать ей ладони, чтобы восстановить поток крови, передавленной веревкой. Затем проверил пульс и дыхание. Убедившись, что проблем нет, он начал не сильно шлепать ее по лицу. Когда ее щеки стали красными, но она так и не пришла в себя, он остановился и обернулся к попугаю, который стоял на стреме. «Как она?» «Без сознания, придется нести». «Куда? Давай привал организуем, пока она не очухается». «Нельзя, у нас времени нет». «На что? Ты на поезд опаздываешь или где?» Попугай уже начал выходить из себя, но когда зеленый хотел было ответить, рядом раздались звуки выстрелов, и земля у них под ногами начала взрываться фонтанчиками, а из ствола ближайшего дерева полетели щепки. Зеленый среагировал моментально, дал короткую очередь из ФН, но в ответ раздался только металлический лязг. Попугай последовал примеру напарника и также выстрелил в ту же сторону. Стрелял он не прицельно, а скорее для острастки. В это время зеленый подхватил девушку и рванул в противоположную сторону. Попугай бросился за ним. Перед ними оказался большой и глубокий овраг, в котором повсюду валялись камни, большие, маленькие, размером с пару человек и мелкие, как галька. Зеленый на секунду замешкался, прикидывая все «за» и «против», ведь если они спустятся, то у противника будет преимущество в виде возвышенности, да и не внушало доверия плешь на дальнем конце оврага. С другой стороны, оставаться здесь было полнейшим самоубийством, так как из укрытий здесь были только деревья, которые защитят разве что от пули калибра 9 мм. В следующий миг он уже съезжал вниз по склону, направляясь к ближайшему крупному камню. Затем рванул к следующему. Выбрав подходящий, он аккуратно положил за него девушку, наспех присыпал ее галькой и метнулся к очередному камню как раз в тот момент, когда на краю показались преследователи. Пулеметная очередь преследовала зеленого, пока тот не скрылся за здоровенным валуном. Попугай в это время сидел чуть дальше за таким же камнем и наблюдал, держа автомат наготове. Судя по всему, пулеметчик отвлекал на себя внимание, в то время как остальные окружали овраг. Откуда-то слева к зеленому прилетела граната. От смерти его отделяло 3, в лучшем случае 4 секунды, после которых во все стороны полетели бы оторванные конечности и разорванные внутренности. Попугай уже мысленно готовился к кровавому фейерверку, но зеленый, вопреки ожиданиям, прекрасно уложился в отведенный кусок времени. Он сразу же схватил РГДшку и швырнул ее в сторону пулеметчика, после чего дал очередь вправо от себя и побежал к другому укрытию. Немного не долетев, граната взорвалась в полуметре от своей цели, и человек, закованный в черный бронекостюм, не пострадал, а вот с правого края оврага свисала рука одного из наемников, с которой капала кровь на ПП-2000, упавшей на камни. На левой стороне зашуршали кусты, и попугай дал очередь туда, откуда примерно шел звук. Из кустов сразу же раздался болезненный вскрик, сопровождающийся отборным матом, который почти сразу же затих, а вместо него раздался душераздирающий крик. Через несколько секунд пулемет стих, а во враг прилетел человек в черной броне, разбросав вокруг себя мелкие камни. Его пулемет отлетел в сторону, а на спине красовались огромные следы от когтей. Что-то очень сильное буквально порвало толстую стальную пластину и поцарапало спину. Тем не менее, благодаря пластине, рана была неглубокая, и человек после небольшой задержки медленно стал подниматься. Посмотрев в сторону, откуда прилетел здоровяк, попугай увидел то, чего видеть совершенно не хотел. На краю оврага стояла химера. Зрелище было столь же величественным, сколько и отвратительным. Две головы мутанта, близко посаженные на одной короткой шее, со скаленными пастями внимательно изучали содержимое оврага. Ее лапы наполовину были в свежей крови, которая также капала из морд зверя. Пока придаточная голова сконцентрировалась на отброшенном человеке, основная издала предельно жуткий и мерзкий рык. Химера в один прыжок преодолела расстояние до человека в черном. Он успел выхватить из-за спины Скар и блокировать удар. От такого ужасного столкновения винтовка разлетелась на куски, оставив в руках лишь рукоять. Когтями химера порвала ремень, на котором висел РПГ. Оружие с глухим стуком упало на камни. Сбоку в химеру стрелял наемник с калашом, но мутант лениво, словно отгоняя муху, отбросил его, оставив на груди глубокую, но не смертельную рану. Отлетев, наемник приложился головой о камень и перестал двигаться. Человек в черном выхватил нож и кинулся на монстра. Он уступал мутанту в силе и размерах, но был чрезвычайно ловок для своей комплекции и мог успешно уклоняться от атак, нанося свои. В это время зеленый подбежал к наемнику, которого отбросила химера, схватил его автомат и вынул из его жилета два заряда для гранатомета. Пока человек в броне сражался с монстром, он, подгадав момент, выстрелил, когда расстояние между дерущимися было минимальным. После вспышки прозвучал взрыв, эхом прокатившийся по оврагу. Кровавые ошметки полетели во все стороны, и уже ни один хирург не возьмется определить, где чье мясо упало. Здоровяка взрывом откинуло в сторону и оторвало руку, в то время как химера лишилась придаточной головы, вместо которой осталось лишь кровавое месиво. Конечно, от такой травмы она не умрет в силу особенностей организма. Каждый орган в теле химеры имеет точную копию, и, возможно, даже не одну, а ее регенерация позволит ей отрастить новую голову примерно за месяц-два. Монстр повернулся к зеленому, который уже перезарядил гранатомет, присоединенный к автомату, и ждал хода мутанта. Неуверенными шагами и немного шатаясь, химера начала движение в сторону обидчика, постепенно набирая скорость, после чего прыгнула на зеленого, который, в свою очередь, бежал ей навстречу. Монстр прыгнул. Зеленый в этот момент упал на землю и подкатился под мутантом. Не имея препятствия, монстр пролетел куда дальше, чем должен был, и приземлился как раз в ту самую злополучную плешь. Мгновение ничего не происходило. Затем потоки воздуха начали закручиваться. Химера хотела было выбраться, но аномалия уже крепко схватила мутанта и не собиралась отпускать. Постепенно завихрения становились все более интенсивными, и мутант начал отрываться от земли по спирали, поднимаясь в воздух. Оказавшись на высоте около 10 метров над землей, скорость вращения мутанта достигла своего пика. Аномалия подержала химеру еще несколько секунд. На протяжении всего процесса оставшаяся голова химеры издавала вопль, наполненный ужасом. Наигравшись, карусель в одно мгновение разорвала монстра на мельчайшие куски и раскидала их по всему оврагу. На людей, которые там присутствовали, пролился натуральный кровавый дождь вперемешку с измельченным мясом и внутренностями мутанта. Зрелище было поистине завораживающим. В какой-то степени это можно сравнить с красивой картиной, которую нарисовал поехавший художник. Жуткая, жестокая, но в то же время прекрасная, заставляющая бежать мурашки по спине. Создавалось впечатление, что Зеленый заранее все продумал, а преследовавшие его наемники и Химера представляли из себя не более чем краски, которой осталось только нанести на заранее подготовленный холст. Поднявшись, Зеленый направился к человеку в черном, который, в свою очередь, пытался дотянуться оставшейся рукой к ПП-2000. Остановившись на минимальном допустимом расстоянии, Зеленый вскинул автомат и направил его на здоровяка, который схватил и уже поднимал ППшку. Но ему не суждено было направить оружие на свою цель, так как Зеленый нажал на спуск. В этот момент, впервые за все время знакомства попугая с Зеленым, на его лице появилась эмоция. Его лицо пересекла улыбка, которая моментально превратилась в хищный оскал, а в глазах заплясали огоньки предвкушения и веселья. Во второй раз взрыв сотряс овраг и поднял вверх еще большее количество пыли, через которую во все стороны полетели кровавые ошметки. Когда пыль осела, перед попугаем предстало то, что осталось от грозного бойца. Вместо головы и плечевого пояса было месиво из измельченных костей и порванных органов. Мышцы и кожа лоскутами свисали поверх одежды, и все это зрелище обильно сочилось кровью. На стене за спиной этого человека можно было различить куски черепа, шлема и мозга, смешанные с кровью. Последняя оставшаяся рука лежала примерно в метре от тела и все еще крепко сжимала оружие. Сразу же лицо Зеленого приняло свой обычный пустой вид. Не задерживая свое внимание на покойнике, вернее, на той половине, что от него осталось, он повернулся и пошел к наемнику, лежащему без сознания на камнях. Вскинув ствол, он уже хотел закончить свой кровавый шедевр. «Стой!» Громкий крик девушки прокатился по оврагу, выведя попугая из состояния безмолвного созерцания и заставив Зеленого остановиться. Они одновременно повернулись к источнику звука. Из-за камней к ним, шатаясь, шла их проводница. Подойдя и облокотившись о камень, она пыталась отдышаться. Непонятно из-за чего, но она сильно запыхалась, а из носа снова шла кровь. Когда дыхание девушки восстановилось, Зеленый смерил взглядом наемника, затем снова посмотрел на девушку. «Ты его знаешь?» «Нет, но я знаю, что сейчас его убивать нельзя». Немного подумав, Зеленый молча разобрал автомат и раскидал его части вокруг наемника, после чего достал из его кобуры кольт с запасным магазином и протянул девушке. Та, не говоря ни слова, приняла пистолет и, проверив его состояние, убрала так, чтобы при необходимости можно было его легко достать. Попугай тем временем забрал у наемника рюкзак и взял оттуда патроны, оставив только два рожка. Зеленый взял себе РПГ и два заряда к нему. Также, стащив за руку убитого им наемника, он взял себе его ГЛОК. Вытряхнув из рюкзака наемника все содержимое, он набрал себе патронов и прихватил запасной магазин. Когда девушка окончательно оклемалась, группа двинулась к следующей точке, которой являлось озеро Янтарь. Эпизод второй. На этот раз Зеленый был ведущим, а замыкал попугай. Продвигалась группа в тишине. Пейзаж практически не менялся. Вокруг было спокойно. Продолжалось это до тех пор, пока зеленый резко не остановился. Он стал беспокойно озираться по сторонам. Сейчас он больше напоминал зверя, чем прежнего невозмутимого человека. От его точных и четких движений не осталось и следа. Остальные, сосредоточившись, тоже начали оглядываться и прислушиваться. Несколько успокоившись, Зеленый сказал лишь два слова. «Выброс приближается». Оповестив группу, он рванул вперед так, что попугай с проводницей еле могли удержать дистанцию. Через некоторое время бега попугай начал чувствовать на себе давление, которое постепенно увеличивалось. Небо начало окрашиваться в кроваво-красный цвет. Затем появился низкий гул. Сначала он был тихим, но со временем его громкость возрастала. Ориентироваться в пространстве становилось все сложнее. Наконец Зеленый остановился у относительно небольшой норы. Пару раз бросив туда гайки и посветив фонариком, он аккуратно на четвереньках пролез в узкий проход. Через минуту он выскочил, но уже без рюкзака и оружия. Быстро проговаривая каждое слово, он обратился к попугаю. «Отдай ей все свое снаряжение и за мной». Затем Зеленый посмотрел на проводницу и указал на нору. «Внутрь, быстро!» Затем они вдвоем побежали к ближайшей свалке, коих в зоне пруд пруди. Пока Зеленый там копался, попугай стоял на стреме со своим ПМом. Между тем давление и гул все усиливались. Попугаю казалось, что земля вот-вот уйдет из-под ног. Через пару минут послышался жуткий скрежет, а за ним и Зеленый, тащивший внушительных размеров лист стали. Попугай, сразу же убрав пистолет, подбежал и схватил лист с другой стороны. Гул стал совсем невыносимым. Земля пошла мелкой дрожью, из-за чего идти стало очень тяжело. Казалось, прошла вечность, когда они, наконец, добрались до норы. Загородив как следует вход стальным листом, попугай с Зеленым забрались вглубь норы, где их ждала проводница. Когда пришел первый толчок, никто ничего не мог уже понять. Попугаю казалось, что он бредит, вокруг все плыло, фигуры его спутников расплывались, меняли очертания, превращаясь в непонятных чудовищ. После второго толчка попугай вырубился, не выдержав давления выброса. Придя в себя, он почувствовал сильнейшую усталость и головокружение. Его сильно мутило. Попугай сидел, пытаясь понять, что с ним, где он и что он. Окружение сильно расплывалось, а понимание ускользало от него. Попытавшись сфокусировать свой взгляд, он увидел огромную черную ворону, которая сидела к нему спиной и странно двигала крыльями. Из-за практически полного отсутствия света он не мог увидеть больше. Вдруг птица развернулась и чем-то щелкнула. Тусклый луч света прорезал темноту, выхватывая куски стен. Он сильно бил по глазам, вызывая сильную головную боль. Когда зрение наконец сфокусировалось, попугай увидел проводницу, которая пристально рассматривала его лицо. Убедившись, что попугай оклемался, девушка повернулась к Зеленому, который сидел возле входа. «Он в порядке». «Хорошо. Пару часов отдыхаем, затем идем до озера». Кивнув, она начала доставать из рюкзака консервы и бутылки с водой. В это время попугай открыл свою флягу и стал жадно пить. Напившись, он окончательно пришел в себя и начал сверлить Зеленого взглядом. «И куда ты так спешишь?» «Конечным пунктом является мертвый город». Голос Зеленого все еще был холодным и безэмоциональным, но в нем проскальзывали слабые нотки усталости. Попугай это, конечно, заметил, но продолжил допрос. «И что ты там забыл? Он же пуст. Там нет ни черта, только зомби. На то он и мертвый». В ответ на это Зеленый выдал всего два слова, из-за которых оба его спутника застыли в недоумении. «Не совсем». В этот момент в разговор вклинилась девушка, до этого внимательно их слушавшая. «То есть, Всем известно, что там только трупы, хоть и ходячие. Да там даже аномалий нет. Зеленому было чем отбить этот аргумент. Там есть пси-установка. И обслуживает ее группировка «Монолит». У обоих глаза полезли на лоб. «Что?» — первым отошел попугай. «Ты тащишь нас в рассадник тех, кто заказал охоту на нас?» Атмосфера начала накаляться. Зеленому ничего не оставалось, кроме как попытаться логическими доводами успокоить своих спутников. «Это только небольшая база. Бойцов только пара десятков. Остальные – обслуживающий персонал. Нужно уничтожить базу до тех пор, пока они не восстановили связь». Тут снова присоединилась проводница. «Связь с кем?» «С основной базой, которая находится на ЧАЭС». Попугаю явно не нравилась вся эта ситуация, поэтому он снова взял на себя инициативу. «И почему же у них нет связи?» «Мы с отрядом подорвали их вышки. А затем?» «Мне пришлось сбежать. Это мой второй заход». А отряд пополнил ряды зомбированных. В этот момент в голосе Зеленого явно проскочили нотки грусти. Хоть лицо и осталось абсолютно спокойным, голос выдал его эмоции. Попугая такой ответ совершенно не устраивал, ведь если с предыдущим отрядом случилось подобное, то и с ними может случиться то же самое. «Так-так-так, секундочку, мы отклонились от темы. С чего мы должны идти туда? Если это надо тебе, ты иди. Тем более там находится дятел. Мне нужно напоминать, что он с людьми делает. Так вот, там целый город недоживых примеров шастает, и я в их ряды не стремлюсь. Установка не включается без необходимости. Слишком много энергии требует. У них с этим некоторые проблемы. То есть, база не является одной из основных, в связи с чем обеспечение там не из лучших. На базе проводятся опасные исследования, ценность которых не доказана, а риск выхода эксперимента из-под контроля слишком велик. Какого рода эксперименты? Я не располагаю подобной информацией. Целью является находящаяся на базе документация, в том числе и об экспериментах, а именно уничтожение этих документов. Попугай все не унимался. «Но нам-то зачем туда идти?» «Затем, чтобы выкосить их наверняка. Мне нужно лишь прикрытие. Я не могу устанавливать заряды и одновременно следить за своей спиной. И вот еще, если у меня ничего не выйдет, то за вами обоими начнется охота. Ты же сказал, что на базе нет связи». Зато у высланного ими монолитовца связь работала прекрасно. Не работает связь только между базами. Приемная антенна осталась целой, так что в один конец звонки доходят без помех. Напряжение разрядил голос проводницы. «Давайте уже есть. Не думаю, что у нас был бы выбор в любом случае». Девушка раздала банки с тушенкой своим спутникам, после чего, открыв свою, начала неторопливо есть. Вторым к трапезе приступил попугай. «Спасибо, ворона!» Он это произнес тихо, но девушка услышала и резко повернулась к попугаю. «Как ты меня назвал?» «Ворона». Девушка недоуменно наклонила голову. «С чего бы?» Попугай лишь пожал плечами. «Подумал, что надо как-то к тебе обращаться». «А почему именно ворона? Они приносят удачу». На это девушка неловко ухмыльнулась. «Спасибо». Далее все ели молча. Тишину нарушал только звук шкрябания ложек по дну банок. Эпизод 3. Привал занял куда больше времени, чем 2 часа. Группа оказалась настолько измотана, что после еды все практически сразу провалились в сон. Все, кроме Зеленого, который караулил вход на случай случайных любопытных глаз. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Объяснялось это тем, что вблизи озера Янтарь мутантов практически не было, если не говорить о ситуации в самом озере. А значит, кроме случайных зомбированных, опасностей было немного, разве что какая-нибудь аномалия появится в самой норе. Теоретически, шансы такого развития событий имели место быть, но с точки зрения практики они стремились к нулю. Так или иначе, пришло время двигаться дальше. «Зеленый» позволил группе отдых по той простой причине, что на филиале группировки «Монолит» в мертвом городе обстоятельства, скорее всего, были немногим лучше. Это значит, что они не выбились из графика, а при наилучшем раскладе даже немного опережали его. Растолкав своих попутчиков, «Зеленый» раздал всем консервы и сам принялся за еду. «Зеленый» старался как можно тише отодвинуть стальной лист от входа, но, учитывая его вес и размеры, полностью избежать нежелательных шумов не удалось. Еще пару минут он сидел у входа, прислушиваясь к окружению и высматривая возможные угрозы. Удостоверившись, что путь чист, «Зеленый» повел группу по направлению к озеру. Он выбрал относительно быстрый темп, чтобы как можно больше сократить растраты времени, но достаточные для того, чтобы спутники могли двигаться вслед за ним, не отставая. В таком темпе они двигались пару часов, из-за чего чувствовали усталость. Наконец, «Зеленый» немного замедлился, позволив спутникам небольшую передышку. На холме стоит одинокий силуэт. Его М4 направлен в сторону группы, состоящей из трех человек. Человек стоит очень нетвердо. Ствол винтовки ходит из стороны в сторону. Наверное, это из-за того, что он держит оружие одной рукой у бедра, но подобные мысли не посещают его голову. Честно говоря, его голову уже долгое время ничего не посещает. Там поселился гул, вытесняющий все остальное. Первое время было больно, очень больно. Затем боль сменилась ничем. Исчезло все. Остались только рефлексы. Никакого осознания действий. Вот и сейчас то же самое. Он бездумно поднял винтовку, навел ее на людей и нажал на спусковой крючок. Из дула вырвался огненный цветок. За ним, с опозданием на доли и доли секунды, пришел звук. Звук выстрела эхом прокатился по холмистой местности, преобразуясь в ужасный грохот. Отдача отбросила руку и нарушила равновесие человека. Очередь ушла в сторону и вверх, посылая пули в пустоту. Несколько пуль попали аккурат под ноги вороны, из-за чего девушка резко отшатнулась, чуть не споткнувшись о камни под ногами. П-90 «Зеленого» тихо плюнул одиночным. Силуэт, дернув головой, окончательно потерял равновесие и с глухим стоном тяжело завалился на спину. Отряд снова набрал темп, и до самого озера они добрались чуть больше, чем через час. По пути им еще несколько раз попадались кучки зомбированных, но группа обходила противников до того, как их успевали заметить. Озеро Янтарь раскинулось перед своими очередными посетителями. Некогда прекрасный пейзаж сейчас выглядел немногим лучше свалки. Конечно, тут обошлось без огромных нагромождений мусора и рыскающих всюду собак. Тем не менее, холмы, образующие своей цепью некоторое подобие чаши, были покрыты аномалиями. То тут, то там временами вспыхивали жарки, реагирующие на неосторожную крысу. Если лучше всмотреться, то можно заметить неприметные вихри каруселей или прижатую гравик-концентратом траву. Само озеро выглядело ничуть не лучше. Оно скорее напоминало радиоактивное болото. Вода своим цветом создавала впечатление вязкой субстанции, которая разрушалась от малейшей ряби, вызванной дуновением ветра или проплывающей у поверхности рыбой. Очередной контрольный пункт в этом походе был только что достигнут. Следующая остановка будет в окраинах мертвого города, до которого еще надо добраться.